Глава 6. Я поймал себя на том, что в очередной раз схватился за пряжку геральдической накидки. Серая тряпка с гербом безземельного барона из герцогства Берг, увы, была нужна, пусть за время пути успела меня изрядно достать. Видели в кино, как красиво развивается плащ за плечами у героя? В реальности такое возможно только при очень сильном ветре, ну или если ваш скакун способен разогнаться до 70 км в час. Жесткий снаружи и мягкий внутри воротник бронекуртки не давал застежки давить на горло, но постоянное подергивание в районе шеи все равно ощущалось. Потому стоило мне уйти в свои мысли, пальцы так и тянулись расстегнуть фибулу. Ух, ну ничего, уже почти доехал. Увы, снимать дворянский плащ на дорогах королевства было, ну не то чтобы нельзя, чревато излишним вниманием и, главное, задержками. Чтобы избежать последнего, я специально нацепил персонализированный вариант дворянского опознавательного знака вместо универсального синего. Невладетельный барон ведь в теории вполне имел возможность купить себе химеру скоростного класса, особенно если послужил в рубежниках, о чем всех и каждого оповещал нарукавный шеврон капитана войска. По большому счету, шеврона было бы и без плаща достаточно, но поди разгляди знак отличия у всадника, несущегося во весь опор на химере. Да и в голову встречным, мимо которых я проносился, сразу бы лезли всякие интересные вопросы. Например, что уважаемый товарищ капитан забыл так далеко от места службы? И куда и ради чего торопится? Тут баронский герб служил универсальным ответом, ибо скакал я в сторону королевства Зар. Опять же, в ответ на даже самое вежливое «с какой целью» все плащеносцы имели привычку хвататься за оружие и орать про оскорбленную честь. Если по прямой, то королевство Зар от восточной границы Лида отделяет меньше 500 километров. Вот только прямых путей по земле нет, а какие есть... Опущу эпитеты от греха. Добираться до баронства в этот раз я решил точно так же, как и в прошлый. Еще тогда выбрал самый короткий путь. Путешествие за наследством пришлось на середину зимы. Сейчас стояла теплая и сухая осень. Опять же, тогда мне было все в новинку. Я старался во всем увиденном разобраться по ходу поездки и не оплошать. А сейчас спешил. Успел за прошедшие годы привыкнуть к пейзажам и быту за пределами республики, точно знал маршрут. Да, обжился, можно сказать, стал своим. Женами почти случайно обзавелся, и первенец вот-вот родится. Только бы успеть к родам. В общем, в этот раз я по сторонам не глазел и гнал химеру, не сдерживаясь, время от времени взбадривая собственной магией. Кобыла, кстати говоря, принадлежала Вирну. Свою покупать было попросту некогда. А после заключенных договоренностей и взаимных откровений дать погонять мне на время лошадку стоимостью в 1000 золотых для декана стало сущим пустяком. Какие уж мелкие счеты при таких-то международных раскладах. И все же, пусть я полностью сосредоточился на дороге, стараясь нигде не то что не тормозить, скорость не снижать. Многое успел заметить и, что называется, увидеть новым глазом. Торжище — грязный и вонючий поселок, на фоне мерзости которого меркли бытовые реалии самых бедных деревень в королевствах, оказался прямо-таки до рези в глазах искусственным. Да, именно это слово. Выезжающие безопасно, с точки зрения законов республики, сбросить пар граждане Лида намеренно окунались в навозную яму. Болезни, к одаренным под печатью гражданина, не липли, грязь можно было смыть, а вот психологический эффект оставался. Несколько поездок в этот свинарник, и любой нормальный человек, соблазнившийся на запретное, задумывался, а надо ли оно ему. Умно. Действительно умно. Нужно будет спросить у Верна, кто из совета додумался проконсультировать даже этот аспект гражданского воспитания населения. Кривые Рожки, которые я в прошлый раз посчитал беднейшей деревней, на поверку не так уж плохо жили. Мощные заборы вокруг по приграничному устроенных изб, множество черно-белых коров на пастбищах у мелководного плеса, Одежда вполне себе добротная. Видать, сборщики податей местного барона сюда нечасто заглядывают. Если вообще заглядывают, предпочитая не соваться к границам Лида. А греют деревенские дубьем по голове, и придешь в себя уже на рабском рынке. Доказывай потом, что стражник его благородие. Поворот на белую лепку я проскочил. Будь у моей поездки какая-нибудь другая причина, обязательно завернул бы к гостеприимным и веселым гончарам. В прошлый раз они приняли меня за рядового рубежника, а я не стал разубеждать. Мало того, что отлично провел время, пережидая метель, так еще и массу полезного и интересного узнал. Особенно полезной, как выяснилось сильно позже, была сказка про ведьму и ее зелья. Я еще, помнится, про себя посмеялся, насколько сильно крестьяне перевирают возможности магов. Кто ж знал, что я действительно встречу ведьму, еще и женюсь на ней? Воспоминания, воспоминания. Кажется, лет 10 прошло уже, хотя на самом деле меньше 4. Поскольку из Нессарии я выехал в 4 утра, то сумел добраться до Вильи к 5 вечера. Даже не застрял на сломанном мосту, который, разумеется, местные власти так и не починили. Повезло, как раз вклинился между двумя по очереди переправляющимися группами. Следующая задержка могла случиться на границе между Баллотом и Заром, если бы я стал ждать очереди, как все. Вместо этого я сдвинул основательно пропылившуюся накидку на плечо и просто поехал вперед. Сначала мимо растянувшихся километровой змеей вереницы крестьянских телег и повозок торгашей, а потом и не постеснялся растолкать столпившихся кучей у пограничного заслона благородных. Ариста, демонстрируя выдающийся интеллект, решили прямо перед капитаном королевской стражи выяснить, кто тут самый знатный и достоин пересечь брод первым, немало не смущаясь тем, что задерживают не только чернь, но и сами себя. Уже почти дошло до перчаток в лицо, но тут я им обломил всю малину. Глядя на мою хмурую рожу, а больше на капитанский знак войска на рукаве, синие плащники все как один почтительно поклонились и расступились. Даже говорить ничего не пришлось. Все, дальше опять в галоп, уже не останавливаясь до самого мрачного каменного дома, перестроенного из замка. Поместье Абертран. Начальные изменения, случившиеся после моей первой поездки в герцогство Берг, и в результате нее же, прошли мимо меня. Выбраться из леса к моменту, когда окончательно стемнело, я успел. Ну и только. Яркие осенние звезды давали достаточно света, чтобы химера уверенно видела дорогу. Но мои глаза уже в паре метров не могли отличить черноту перепаханного на зиму поля от стены деревьев. Зато я сразу же понял, когда под копыта кобылы начала стелиться земля Манра Бертран. В деревнях светились окна. Да, слабо. Всего чуть сильнее все тех же звезд в вышине, но и это являлось немыслимой по крестьянским меркам роскошью. Жечь масло, потому что лучины и десятой доли яркости не давали, просто чтобы в доме можно было что-то делать. Господский дом, по сравнению с жилищами сервов, ожидаемо блистал светом. Издали мне даже показалось, что в паре мест задействованы алхим-лампы, но нет. До столь вызывающей демонстрации богатства Милана все же не рискнула дойти, ограничившись пусть и мощными, но все же стандартными горелками на обычном топливе. И это правильно. Герцог Эдмонд по местным меркам очень прогрессивный владетельный лорд, но даже он не поймет столь показушного разбазаривания добра. У него-то самого крепость ночью снаружи погружается во тьму, не хуже крестьянских мазанок, даром что внутри более-менее светло. Вблизи оказалось, что площадь перед домом превращена в идеальный, мягкий даже на вид газон, и именно ее освещают две масляные лампы переростка на чугунных столбах и еще изящную скамейку прямо между ними. Кто-то явно насмотрелся на республиканские порядки и пейзажи и решил замутить у себя копию по кошельку. Я раздумал стучаться в дверь главного входа, как было по статусу положено гостю моего уровня. Связь печати связала меня с вспышкой в стойле. И вообще, я ведь тоже Бертран, пусть и побочный, в результате собственных же манипуляций, а значит, в каком-то смысле дома. Потому сам, не чинясь, отвел кобылу в конюшню, почесал морду моей белой химеры, засыпал овса, ну, конечно же, и тут все по высшему классу. И только после этого перешел в жилую часть усадьбы. «Ой!» «Хозяйка где?» Поинтересовался я у налетевшей на меня жутко деловитой, смутно знакомой служанки с корзиной белья в руках. Правда, дела оказались моментально забыты. «Та-та там!» Девушка, не оборачиваясь, мотнула головой себе за спину. И ладно бы на меня пялилась, прилипла глазами к шеврону рубежников. «Пыль вытряхни!» Я со вздохом сгрузил ей поверх корзины плащ и оставил стоять столбом, направившись к гостиной. Ну и ну. Ладно, хоть узнал, что хотел. Господский дом манора Бертран явно пережил в мое отсутствие капитальный ремонт. Добавилось светлых тонов, кое-где появилась скромная лепнина, шторы все были подобраны в тон, не то что при сэре Матиасе. Не забыла леди управляющая про ковровые дорожки, отчего обитатели гостиной не услышали мои шаги. «Две петли накидываешь, а третью подцепляешь и протаскиваешь», — умиротворенно объясняла рыжая. «Какая галиматья!» — тяжелый вздох принадлежал Милане. «Тебе действительно нравится это простолюдинское занятие?» «Нет, понятно, что из соседей и знакомых никто даже за глаза вякнуть не посмеет, но...» Благородной леди положено вышивать или, в крайнем случае, шить. Держу в курсе на случай, если ты вдруг забыла, подруга. Меня успокаивает. И его тоже. В этот момент я вошел в комнату, потому увидел жест Кары. Ласковое касание собственного, весьма выразительно выпуклого живота. Все-таки успел. Арн! Две пары женских глаз уставились на меня так, словно призрака увидели. Потом красавицы одновременно вскочили, одна потеряв пряжу, а другая рассыпав бумагу. Вот только огневолосая баронесса, покачнувшись, тяжело осела назад в кресло. Осела бы, если бы я не успел ее подхватить и осторожно опустить. «Ой!» Воды отошли. Прокомментировал я, прогоняя жизнь через живот будущей мамочки. Впрочем, даже без этого сложно было не заметить мокрые пятна, появившиеся на подоле ее свободного платья. «Вы не представляете, как я вас рад видеть!» «А уж мы-то тебя как!» — сердито сдвинула умело подкрашенные тонкие брови блондинка. «Хоть бы служанку вперед послал! Леди, перед встречей с кавалером нужно привести себя в порядок!» «Тут полный порядок!» Я осторожно погладил пристанище, вовремя решившего выйти в большой мир малыша. Впрочем, будь по-другому, я бы его поторопил. Сроки подошли, уже можно... И тут тоже порядок. А служанке я плащ отдал. Так себе отмазка, знаешь ли. Все еще недовольным тоном оповестила меня блондинка, но даже и не подумала отстраняться, когда я начал ощупывать уже ее живот. То, что баронетта тоже через 7 месяцев станет мамой, визуально пока вообще никак не определялось. В любом случае, не стоило врываться, как на пожар. Моя вина. Глядя в глаза урожденный пер, согласился я. Уж прости непутевого папашу, сама видишь, не зря спешил. Глаза девушки сначала удивленно расширились, потом зрачки дернулись в сторону прислушивающейся к себе, и потому почти не воспринимающий внешний мир рыжий. Дошло, наконец. «Вот это хорошая отмазка!» Милостливо согласилась блонда, сделав свободной рукой величественный жест. Но только голос дрогнул. Хорошо к Карине сейчас ни до чего было. Не потому, что больно или неприятно, отход вот в этом плане одна из самых безобидных по ощущениям физиологических реакций женского организма. Просто одно дело знать, что такое вот событие уже скоро, и другое понять, что началось. Сейчас быстренько поможем одному непоседе или одной присоединиться к нам и расскажу последние новости. Я отпустил руку Милы и в одно движение подхватил Кару из кресла. «Ой!» Роженица схватилась за мою шею, куда там застежки плаща. «Стой! Дай я хоть повитуху позову!» — растерялась леди управляющая. «Специально по всем деревням лучшую искали, и магистр Марат просил за ним отправить на всякий случай». «Забыла, кто я?» Сдержать смешок было тяжело. Инерция мышления — страшная штука, от которой никто не застрахован. «Распорядись, пусть служанки воду нагреют и полотенце несут, а остальное — моя забота». «Он...» Карина прижимала уже насухо обтертого младенца с таким видом, словно боялась сделать лишнее движение. «Громкий?» — предложила вариант Милана. Действительно, заорал парень громогласно, стоило ему сделать первый в жизни вдох. Могу понять, вместо 12 часов неторопливых приготовлений к появлению на свет, 15 минут на все про все, словно из катапульты выстрелили. Но стоило приложить к материнской груди сразу блаженная тишина и громкое счастливое чмоканье. «Сразу видно, чей сын», — недостаточно тихо прокомментировала одна из служанок второго этажа. «Это для меня прошедшие 3 с лишним года были заполнены сумасшедшей чередой событий, а здешние горничные прекрасно помнили некоторые из откровений их коллеги Лейлы. Ишь, как присосался-то к титьке». «Обязательно еду теплую на кухне держите», — сделал вид, что не услышал я. «И много. Сколько леди будет просить, столько и несите». Никто, кроме меня, не видел, как ярко светились нити резидентных заклинаний в теле молодой мамы. Особенно много их было в области таза. Мне вовсе не хотелось, чтобы рыжая несколько месяцев оправлялась от последствий беременности и родов. Магия может ускорить нужные биологические процессы во много раз. Силы я не пожалел. Но вот создать строительный материал для клеток тела из ничего не могла. Придется кое-кому усиленно покушать. Зато уже через пару недель сможет мечом крутить, словно и не рожала. Если захочет, конечно. Сложно было назвать наше взаимодействие за последний час полноценным общением. Но даже так я успел оценить, насколько изменилось поведение дочки рыцаря. Рассудительность вместо порывистости, нежность вместо резкости в словах и действиях. Может, я выдаю желаемое за действительное, но, по-моему, рыжая стала куда как более счастливой. Да, пожалуй, что так. «Его зовут Рой», — внезапно выпалила баронесса и уже по-нормальному, а не как стеклянного, прижала нашего ребенка к себе. «Обычно имя с отцом вместе дают». Мила устало потерла лоб. Роды она наблюдала от начала и до конца и впечатлилась заметно сильнее мамочки, которой я убрал почти все неприятные ощущения от процесса, а с остальным справилась природа, выбросив ударную дозу эндорфинов в кровь. «Мне нравится». Словно не давая затеять спор, я положил руки на плечо блондинки и начал вливать стихию. Рой и Кара сегодня хорошо поработали, совсем справились и сейчас отправятся баиньки. Черт, я сюсюкаю. И, проклятие, мне нравится. В этот момент малыш оторвался от соска, тихонько рыгнул и тут же уснул. Через мгновение также отрубилась мамаша, все так же сильно, но аккуратно прижимая свою ношу. Даже помогать не пришлось. «Мила, идем». Можно было не шептать, этих двоих и пушка не разбудит. «Я обещал тебе новости». Спокойно сказал, но леди управляющая почему-то вздрогнула и ссутулилась. Вот и не верь после этого в эмпатию между родителями. Хорошо, что рыжая в этом плане абсолютно непрошибаемая. Была раньше, по крайней мере. «Мне нужно утром уезжать». Мы не пошли до кабинета, заперлись в спальне леди управляющей. Увы, на постель я просто сел, даже покрывало не откинул. Меня назначили послом в сатрапию Борланд от республики. Кроме того, буду неофициально представлять там белых и войска разом. Да-да, все получилось, как я тебе говорил. Союза пока нет и неизвестно, будет ли, но предварительно договориться, объединить силы перед общим врагом, к счастью, мозгов хватило. Проблема в том, что времени совсем нет. Я едва смог выбить себе 2 с небольшим суток, в самый притык, чтобы приехать к вам. Нужно попасть ко двору тамошнего монарха и каким-то образом заставить растянуть военные приготовления, пока белые рубежники и повелители жизни окончательно все между собой трясут. — Понятно. Каким-то потухшим голосом отозвалась аристократка. Она обошла кровать и уселась с другой стороны, так, чтобы оказаться ко мне спиной. Черт! Информации по югу крайне мало. Церковь умудрилась потерять свою тамошнюю резидентуру, а войско и Лид вообще никогда не интересовались. С небольшим нажимом объяснил я. Не знаю, вот реально не знаю, что нас там ждет и как примут. Потому сроков возвращения не могу назвать, и насчет писем тоже не уверен, что выйдет. — Ага. Милана все так же тускло дала мне понять, что слушает. Вот как мне объяснить, что сейчас вообще не до объятий и поцелуев, пока в голове такое? Глупо? Глупо. Но подавить эмоции и изобразить радость встречи было бы еще хуже. Ладно, просто выдам информацию, а потом буду разбираться, если успею. Потому я договорился со своим непосредственным руководителем, скажем так, с Верном Несарийским. Через 2-3 дня он пришлет сюда, в Бертран, 3 своих химер. Прими их, пожалуйста, и засели где-нибудь в поместье, чтобы постоянно были рядом. Если что, звероухие втроем кого угодно завалят или вытащить вас смогут. — Ага, что? Блондинка резко развернулась на месте. При них будут крылатые почтальоны, несколько особей. Обеспечат прямую связь с Верном. Проигнорировал вопрос я. Очень надеюсь, что ему смогу депеши отправлять тем же способом регулярно. Как только тебе придет срок рожать, отпиши ему, он приедет. Я договорился. Сама видела, насколько виталист может облегчить. Ну и ребенка подлечит, если что. Еще одна причина, по которой я рвался в Бертран, была в детской болезненности Арна. Болезненности, с которой 18 лет не могла до конца справиться его мать, теперь уже моя мать, Лилианна Миракийская, которая магистр жизни вообще-то. Как тут не заподозрить проблему в генах? Но нет, обошлось. Рой родился совершенно здоровым. Сын. Господи, как непривычно думать так о нем. Мелкий еще доставит мамаше головной боли, я уверен, но, к счастью, своей резвостью, а не слабостью, прямо с души камень упал. «Химеры раз в месяц будут меняться по одной», — продолжил инструктаж я. «При них будет живой скоростной транспорт. Твоя задача, полагаюсь в этом на тебя, мила, собрать тревожные сумки и быть, если что, готовыми уехать в республику с детьми». Вокруг Несарии самые высокие в мире стены. Наставник пообещал вас разместить и содержать сколько нужно. А количество виталистов внутри такое, что голодным измором город не взять. И каким-то другим тоже. Запомнила? Это, сама понимаешь, на крайний случай, если у меня не получится. Или еще чего похуже. Дворянка вскочила со своего места, стремительно обошла постель и остановилась напротив меня. Наклонилась, заглянула в глаза. «Арн, ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Против воли на лицо выползла не самая добрая улыбка. «Просто раньше у меня ресурсов не было соломки подстелить, в случае чего, а теперь они появились». «Верн? Верн Несарийский, декан университета, по твоей просьбе приедет сюда?» Так вот что шокировало блондинку. По сравнению с тем, что он мне поручил, это мелочи. Постарался уже нормально улыбнуться любимой девушке я. А вот для меня реально важно знать, что с тобой, Карой и детьми будет все хорошо. Я бы вас сразу заставил переехать на всякий случай. Но ведь упретесь же. А тебе тоже скоро нужно будет начинать поменьше волноваться. И кроме тебя никто не справится. Сама видишь, в каком рыже я сейчас состоянии. А еще хороший повод отложить возможный переезд – это то, что королевства могут относительно безболезненно лечь под южан. А вот тройка сил севера не сможет, хоть тресни. И большой вопрос – где будет безопаснее, если война все же начнется? Ах да, еще одно. Я поднялся и мягко повалил девушку на кровать. Мила, которую наконец-то проняла по полной программе, по-моему, даже не сразу поняла, что уже лежит. Консервация возраста. Особая методика воздействия на организм магии жизни, позволяющая многократно отодвигать старость. Первый сеанс я над тобой сейчас проведу. Следующий, когда Вирн приедет. Потом, если что-то пойдет не так, будете ездить в Лид по очереди раз в полгода примерно. И так, пока я не вернусь. Я потянулся положить ладонь между красиво очерченных недешевым платьем полушарий эффектной женской груди. Там под ключицей расположена вилочковая железа, важный элемент в системе обновления клеточных пулов и обеспечения клеточного же иммунитета у млекопитающих. У людей она перестает работать в 27, и весь остаток жизни человек живет, используя резерв наработанных ею специальных клеток, осевших в лимфоузлах. Но если железе не дать естественным образом отключиться по возрастному критерию или пересадить новую, старение многократно замедляется, даже может пойти вспять. Только одно из 6 десятков мест воздействия при выполнении консервации возрастом. Уже у самой цели моя рука оказалась перехвачена тонкими женскими пальчиками. «Ты сказал, пока я не вернусь?» Глядя на меня снизу вверх, очень серьезно повторила Мила. «Значит, ваша задача — меня дождаться». Мягко улыбнулся я ей. «Просто ведь...» «Действительно, что может пойти не так?»